Кукла на церковном погосте была найдена в мае, и Ребус стал просматривать выпуски Геральда, начиная с апреля. Проблема заключалась в том, что Глазго был значительно больше Перта. Преступление в нем совершает значительно чаще, и Ребус опасался, что если даже наткнется на нужную статью, он может ее не узнать. Ну и, кроме того, сообщение о пропавшем без вести могло и вовсе не попасть в новости. Ежегодно по всей стране пропадали тысячи людей, и далеко не все удостаивались газетной заметки. Например, бездомные бродяги или одинокие пожилые люди, у которых не было ни друзей, ни родственников, могли исчезнуть, и никто бы этого не заметил. В большом городе, как хорошо знал Ребус, мертвец мог сидеть в кресле у камина до тех пор, пока запах не начинал беспокоить соседей. Просмотрев газетные сообщения за апрель, Ребус не обнаружил ни одного подозрительного случая исчезновений. Зато его внимание привлекли и сообщения о шести погибших, в том числе о двух женщинах. Одну из них зарезали после вечеринки. В статье, которую Ребус внимательно прочел, говорилось, что при проведении расследования полиции активно помогал некий молодой человек. Очевидно, решил Ребус, бойфренд. Дело казалось достаточно прозрачным. Ребус во всяком случае был уверен, что если начнет читать дальше, то обнаружит и репортаж из зала судебных заседаний. Вторая женщина утонула. Ее тело обнаружили на северном берегу реки Уайт-Картуотер. Это название Ребус слышал впервые в жизни, протекавшей вдоль границы Росхолл-парка. Пострадавшей было 22 года. Звали ее Хейзл Гибс. Муж бросил ее с двумя детишками на руках. По словам друзей, она была очень подавлена. За день до смерти Хейзл видели пьяной в баре, тогда как двое малышей сидели без присмотра. Выйдя на улицу, Ребус достал мобильник и набрал номер Бобби Хогана, работавшего в Лейдском участке. — Бобби, это Джон. Ты ведь хорошо знаешь Глазго, верно? — Немного знаю. — А что? — Ты когда-нибудь слышал о реке Уайт-Картуотер? — Извини, некогда. — А о Росхолл-парке? — Тоже в первый раз слышу. — Может, тебе остались в Глазго какие-то знакомые, а? — Есть пара ребят, которым я могу позвонить. — Будь другом, позвони им и спроси о том же, о чем я спрашивал тебя. Ребус повторил название реки и парка и дал отбой, но в библиотеку возвращаться не спешил. Закурив сигарету, он задумчиво посмотрел на новый паб, недавно открывшийся на углу. Ребус знал, что порция виски не в силах ему повредить, скорее наоборот. Потом он вспомнил, что на 11 назначен к врачу. Это было очень не кстати, и Ребус решил отложить посещение врача до следующего раза. Хоган так и не перезвонил. И Ребус, бросив окурок, вернулся в библиотеку и стал просматривать выпуски Геральда за май 82-го года. Когда его мобильник внезапно разразился громкой трелью, посетители и библиотекари воззрились на Ребуса полными ужаса глазами. В полголоса выругавшись, Ребус прижал телефон к уху и вскочил, чтобы снова выйти на улицу. — Это я, Джон, — сказал Хоган. — Ну, что там? — шепотом спросил Ребус, пробираясь к двери. Росхолл-парк находится в районе Поллок, к юго-востоку от центра города. Река Уайт-Картуотер протекает вдоль южной границы парка. Ребус остановился как вкопанный, так не дойдя до двери. — Ты уверен? — переспросил он от волнения, совершенно позабыв, что в библиотеке полагается разговаривать только шепотом. — Так мне сказали. Развернувшись на каблуках, Ребус вернулся к своему столу. Вырезка из Геральда лежала под статьей из курьера. Он вытащил ее и впился в нее глазами, чтобы убедиться, память его не подвела. — Спасибо, Бобби, — сказал он в телефон и дал отбой. Посетители в зале недовольно задвигали стульями и зашаркали ногами, но Ребус не обратил на них внимания. — Странная находка, глупая шутка или святотатство. Гробик с куклой внутри был найден на кладбище при церкви, а сама церковь стояла на Поттерхилл-Роуд, в Поллоке. «Как я понимаю, объясниться ты не хочешь», — сказала Джилл Тамблер. «Напротив, я только этого и хочу», — сказал Ребус, прижимая ладонь к пылающему лбу. «Он специально приехал в Гейфилдский участок, чтобы просить Джилл уделить ему несколько минут, и она пригласила его уже знакомую, пропахшую потом комнатенку. Насколько я помню, как раз сейчас ты должен быть в кабинете врача. Я собирался пойти, но тут кое-что подвернулось. Ты не поверишь, Джилл, это что-то потрясающее, иначе не скажешь». Джилл покачала головой и ткнула кончиком карандаша в лежащую на столе бульварную газетенку. «Ты случайно не знаешь, откуда у Стива Холли такие сведения?» Ребус развернул газету к себе и быстро пробежал глазами статью. У Стива Холли было мало времени, но он сумел состряпать материал, в котором упоминались и куклы с трона Артура, и местный эксперт из Музея истории Шотландии, и гробик из Фолса, и слухи о существовании других игрушечных гробов, даже древние кельты. «Что он имел в виду под другими гробами?» — спросила Джилл. «Вот об этом-то я и собирался тебе рассказать». И Ребус выложил все. В пыльных, переплетенных, пересохшей коленкор номерах Данфермлин Пресс и Инвернес Курьер он обнаружил то, что ожидал и боялся найти. В июле 1977 года, всего за неделю до того, как на пляже в Нерне объявился игрушечный гробик, в 4 милях дальше, по побережью, волны выбросили на песчаную отмель тело некой Полы Джиринг. Гибель Джиринг полиция классифицировала как несчастный случай. В октябре 1972 года, за 3 недели до того, как в Данфермлине нашли игрушечный гроб, пропала без вести Кэролайн Фармер, учащийся 4 класса местной классической гимназии. Незадолго до этого ее бросил приятель, с которым она встречалась долго, поэтому полиция сразу решила, что этот разрыв и побудил малолетку сбежать из дома. В интервью журналистам родные девочки говорили, что не успокоятся, пока не получат каких-либо известий о дочери. Ребус, однако, очень сомневался, что им удалось узнать что-либо о судьбе Кэролайн. Джилл Темплер выслушал его рассказ молча. Когда он закончил, она ознакомилась с газетными вырезками и записями, которые Ребус сделал в библиотеке. Наконец Джилл посмотрела на него. «Мне кажется, Джон, твоя версия притянута за уши». Ребус вскочил. Им хотелось двигаться, но кабинет был слишком мал. «Но, Джилл, согласись, что в этом что-то есть». «Убийца, который делает игрушечные гробы и оставляет неподалеку от места преступления?» Джилл с сомнением покачала головой. «Маловероятно. Я, во всяком случае, не могу себе этого представить. Сам посуди. У тебя есть 2 трупа, причем без каких-либо намеков на насильственную смерть, и 2 исчезновения. Что-то здесь не складывается. 3 исчезновения. 3, если считать Филиппу Бальфур». «Гроб появился в Фолзе меньше, чем через неделю, после того, как она пропала. Не вижу сходства, Джон. Ты считаешь, что я фантазирую? Вижу то, чего нет? Не исключено. Но можно мне хотя бы поработать в этом направлении? Джон, мне нужно 2 человека. Хватит даже 1. Дай нам несколько дней. Может быть, в конце концов нам удастся тебя убедить. Ты отлично знаешь, что людей не хватает». «Не хватает. Для чего?» «Для проведения никому не нужных следственных экспериментов. Ты прекрасно знаешь, что мы просто тянем время в надежде, что Филиппа Бальфур найдется, или найдется ее труп. Дай мне 2 помощника, Джилл. Даю тебе 1 человека и 3 дня. Потом, если не будет результатов, уж не взыщи». «Ясно. Кого ты мне дашь?» Джилл задумалась. «А кого бы ты хотел?» «Дай мне Эллен Уайли». Джилл удивленно посмотрела на него. «Почему именно ее?» Ребус пожал плечами. «Стать звездой экрана она теперь вряд ли сможет, но она хороший сыщик. Джилл еще некоторое время разглядывала его в упор, потом кивнула. — Окей, — сказала она. — Действуй. — Одна просьба. Не могла бы ты сделать так, чтобы Стив Холли не висел у нас на плечах? — Я постараюсь. Джилл постучала ногтем по газете. — Местный эксперт отверят на Джин. Ребус кивнул, и она вздохнула. — Мне следовало 100 раз подумать, прежде чем вас свести. Джилл силой потерла лоб, неосознанно копируя фермера Уотсона. Он делал то же самое каждый раз, когда у него начинались, по его собственному выражению, ребусные головные боли. «Что именно мы ищем?» — спросила Эллен Уайли. Она только что приехала в Сент-Леонард, куда ее вызвали из Торфихена телефонным звонком. Судя по выражению ее лица, она была не в восторге от перспективы работать в паре с Ребусом. «Первое, что нам надлежит сделать, — объяснил Ребус, — это подстраховаться. То есть нужно проверить, не нашлись ли пропавшие. Поговорить с родными, — предложила Эллен. Делай пометку в блокноте. Верно. Поговорить с родными. Так, что касается трупов, то тут, я полагаю, нам придется ознакомиться с результатами посмертного вскрытия и убедить, что эксперты ничего не пропустили. Акты вскрытия за 77 и 82 годы? Так давным-давно списали в архив? Надеюсь, что нет. В любом случае патологоанатомы отличаются хорошей памятью. Возможно, они что-то и вспомнят. Эллен сделала еще одну пометку. — И все-таки что такое мы ищем? — снова спросила она. — Ты намерен доказать, что между этими женщинами и игрушечными гробами есть какая-то связь? — Даже не знаю. Но Ребус понимал, что она имеет в виду. — Одно дело быть уверенным в чем-то, и совсем другое — доказать это, особенно в суде. — Мне нужно прояснить это для себя, иначе я не успокоюсь. — проговорил он после долгого молчания. И вся эта кутерьма началась с гробов, которые мальчишки нашли на троне Артура больше 150 лет назад? Ребус кивнул, но его неподдельный энтузиазм не оказал никакого воздействия на критический настрой ума Эллен. — Послушай, — сказал Ребус, — если меня действительно немного заносит, ты можешь сказать мне об этом прямо, но только не сейчас. Для начала нам с тобой придется произвести кое-какие раскопки, окей? Эллен Уайли пожала плечами и преувеличенно долго записывала что-то в блокноте. Наконец она подняла голову. — Ты сам попросил, чтобы меня к тебе прикрепили? Это была ее идея? — Я попросил. И старший суперинтендант Темплер согласилась. Ребус снова кивнул. «А что, тебя что-нибудь не устраивает?» «Даже не знаю», — Эллен Уайли задумалась. «Пожалуй, все в порядке. Вот и отлично», — сказал Ребус. «Тогда за работу». Ребусу понадобилось почти 2 часа, чтобы перепечатать все, что собралось у него к настоящему моменту. Им с Эллен нужна была Библия, отталкиваясь от которой они могли бы двигаться дальше. Он аккуратно записал номера газет, в которых печатались заинтересовавшие его статьи, заказал в библиотеке ксерокопии. Эллен Уайли тем временем обзванивала полицейские участки в Перте, Глазго, Данфермлине и Нерне и просила коллег оказать ей любезность. Ей нужны были материалы по соответствующим делам, плюс имена производивших вскрытие патологоанатомов. Время от времени она начинала виновато хихикать, и тогда Ребус точно знал, что говорит ей абонент на другом конце линии. — Не слишком ли вы много вы хотите, дорогая? Продолжая тыкать пальцами в клавиатуру, Ребус одним ухом прислушивался к тому, как работает Эллен. Она прекрасно чувствовала, когда надо прикинуться застенчивой и робкой, а когда суровой и требовательной. И хотя от бесконечного повторения одного и того же Эллен успела здорово устать, голос ни разу не выдал ее истинных чувств. — Большое спасибо, — сказала она в цатый раз, бросая трубку. Черкнув что-то в лежащем перед ней блокноте, Эллен посмотрела на часы и записала время. Аккуратности было не занимать. — Обещание! «Опять одни обещания», — сказала она, протяжно вздохнув. «Все лучше, чем ничего», — отозвался Ребус. «Особенно, если они выполняются». Эллен снова взяла за телефон и начала набирать следующий номер. Ребуса тем временем весьма заинтересовали промежутки времени между случаями, когда были найдены крошечные гробики. 72-й, 77-й, 82-й, 95-й, 5, 5 и 13 лет. И снова 5, если интуиция его не обманывала. В пятилетней периодичности просматривалась некая зловещая система, но все портил тот 13-летний перерыв между 82-м и 95-м. Впрочем, объяснить его было достаточно просто. Например, предполагаемый преступник мог в это время сидеть в тюрьме. Кроме того, никто и ничто не обязывало его ограничивать сферу своей деятельности исключительно территории Шотландии. Стоило бы, наверное, организовать более расширенный поиск, поинтересоваться, не встречались ли с подобным феноменом в других регионах. Если же он 13 лет отсидел за решеткой, имело смысл проверить судебное досье, срок немалый. Вероятнее всего, он совершил убийство. Был еще один вариант. Преступник никуда не уезжал и не попадал в тюрьму, а продолжал творить свои черные дела у них под самым носом. Гробики же с куклами внутри не были найдены, потому что преступник по какой-то причине не удосужился их сделать, или же их просто не обнаружили. Такая маленькая деревянная коробочка. Ее могла изгрызть собака. Ребенок мог взять ее домой. Наконец, кто-то мог просто сжечь такую пакость. В последних двух случаях еще была надежда что-либо узнать, обратившись к общественности, но эта идея вряд ли была бы встречена Джилл Темплер с воодушевлением. Требовалось ее утешить. «Снова ничего?» — спросил он, увидев, как Эллен Уайли кладет трубку на рычаг. «Никто не отвечает», — ответила она. «Вероятно, до них уж дошел слух о спятившей детективше из полиции Эдинбурга». Ребус смял испорченный лист бумаги и метнул его в направлении мусорной корзины. «Да, что-то мы круто взялись», — сказал он. «Давай сделаем перерыв». Эллен отправилась в лавочку за пирожками с джемом, а Ребус решил, что просто немного пройдется, хотя и знал, что рядом с участком гулять особенно негде. С одной стороны к нему подступали муниципальные жилые кварталы, с другой стороны пролегал оживленный Холли-Роуд-Роуд. В конце концов Ребус решил углубиться в лабиринт узких переулков между бульварами и Николсон-стрит. В магазинчике, торгующем всякой всячиной, он купил банку Iron Brew и время от времени делал из нее несколько глотков. Говорили, что этот напиток неплохо снимает похмельный синдром, но Ребус пил его и на трезвую голову, особенно в тех случаях, когда им овладевало неодолимое желание посидеть где-нибудь в уютном прокуренном баре со стаканчиком виски или кружечкой светлого, заглядывая одним глазком в телевизор, которому транслируются скачки. Одним из таких мест был расположенный неподалеку Саутсайдер, но Ребус только грустно посмотрел на него издали и от греха подальше перешел на другую сторону улицы. Теперь он оказался в квартале, где на тротуарах играли дети, в основном азиатского происхождения. Занятия в школах закончились, и детвора выплеснулась на улице со всем своим нерастраченным запасом воображения и энергии. Наблюдая за ними, Ребус спросил себя, не упустил ли он из вида еще один аспект, а именно свое собственное воображение, которое вполне было способно сыграть с ним злую шутку. Что, если он видит закономерности и связи там, где ничего нет, кроме самых обычных совпадений? Остановившись на углу, Ребус достал мобильник и визитку с телефоном. Когда на его вызов ответили, он назвал себя и просил соединить его с Джин Берчилл. «Джин», — сказал он, когда она сняла трубку, — «это Ребус. Знаешь, с твоими гробиками мы, кажется, попали в десяточку». «Что?» — он немного послушал. «Нет, сейчас я не могу тебе рассказать. У меня важная встреча. Вот если бы ты была сегодня вечером свободна, — он еще немного послушал. — А как насчет пропустить стаканчик на сон грядущий? Ребус просиял. — В 10 часов? — Отлично. В Порто-Белло или в городе? — Да, раз у тебя тоже переговоры, имеет смысл встретиться в городе, а потом я отвезу тебя домой. Значит, в 10 в музее, окей, до вечера. Он убрал телефон и огляделся. Он стоял на Хиллсквер, а потом завещал указатель на ближайшем столбе. Теперь Ребус точно знал, куда принесли его ноги. Он был на задворках городского хирургического общества. Неприметная дверь в стене рядом вела в музей истории хирургии, основанный сэром Джулиусом Торном. Ребус взглянул на часы, потом на табличку с расписанием работы музея. До закрытия на обед оставалось всего 10 минут. «Какого черта?» — подумал Ребус и, толкнув дверь, вошел внутрь.